Десятое. Слова Торина чрезвычайно напугали не слишком-то смелого хоббита Бильбо Торбинса. Но и напуганный он представить себе не мог, кого встретят на своем долгом пути гномы, и он с ними. Зная он хотя бы часть жестокой правды, никуда бы не пошел, накрепко заперся бы в своей норе. Вкусные пироги, горячий чай, хороший табак в трубке. Чем плоха такая жизнь? Толкин знал, о чем пишет. Как типичный оксфордский дон, он очень любил и чай, и пироги, и трубку. В неизвестном будущем, в некоем тумане неразличимости несчастного хоббита Бильбо ждали не просто дожди или холод, о нет. Он смутно догадывался, что там его ждут ледяные перевалы, сумрачные леса, гнилые непроходимые болота. Там ждали гномов и несчастного Бильбо, свирепые кровожадные враги-волки, умеющие разговаривать и считающие все живое всего лишь своей едой. Там подстерегали путников глупые, но могучие тролли. У огромного костерища сидели три огромных существа. Нанизав на длинные прутья баранину, они жарили ее, то и дело облизывая жирные пальцы. Все трое бесперечь прикладывались к кувшинам, которые они наполняли из стоявшего поодаль пузатого бочонка. Это были тролли, самые настоящие тролли. Бильбо узнал их сразу, хотя никогда раньше не видел. По росту, по вывернутым ступням и тупым мордам. Изъяснялись тролли так, что их не пустили бы ни в один приличный дом. «Разрази меня гром! Опять баранина! Третий день ее жрем! Сколько можно?» «Да, давненько я не пробовал человечьего мяса. О чем только думал этот олух Уильям, когда тащил нас сюда!» Подтолкнул тролль под локоть своего товарища, присосавшегося к кувшину. Тот поперхнулся. «Заткнись!» — гаркнул он, откашлявшись. «Вы что, болваны, думали, стоит вам разинуть пасти, как местные сами в них полезут? Ты, Том, и так уже сожрал полторы деревни!» Примечание. Шиппи. Эльфийская традиция. Перевод Каменькович. В книге «Дорога в Средиземелье». Санкт-Петербург, 2003 год. Страница 43. Конец примечания. Таков уж мир, в который волею мага и волшебника Гэндальфа вброшен добропорядочный и законопослушный хоббит. Что за ужасные уродливые существа окружают его? Вот тролли, глупые, злобные, постоянно бронящиеся. Они родились из горных пород, они сами по себе тьма. Поэтому, к счастью, в лучах солнца они мгновенно каменеют. Гоблины — это вообще создания по определению свирепые и кровожадные. Самое милое дело для них — жрать пиво да щелкать бичами, гоняя по пещере рабов. А вот орлы — гордые, благородные, но при этом откровенно равнодушные к тем, кто не имеет отношения к их великому летающему народу. Бильбо, например, они спасают, но не столько из врожденного благородства, сколько по той простой причине, что попросту не едят хоббитов. Встретит Бильбо Торбинс и множество других существ. Среди них прежде всего привлекают внимание прекрасные эльфы. И в Ривенделле, и в Черном лесу, что бы ни происходило вокруг, чудесные, никогда не унывающие эльфы поют и танцуют. Может, они просто глупы? К счастью, Гэндальф вовремя предупредил Бильбо. Считать эльфов глупыми — это и есть самая большая глупость. При всей своей внешней простоте эльфы — существа чрезвычайно мудрые. Свой род они ведут от трех древних племен — светлых, подземных и морских. Из поколения в поколение племена эти накапливали великую мудрость, творили магию, учились создавать прекрасные вещи. Им всегда радостно светили луна и солнце, но еще больше они любили звезды и часто бродили по ночам в своих дремучих лесах, которых ныне уже не найти. Ну а селиться эльфы предпочитали на опушках. В Англии эльфы весьма популярный народец. Правда, в известном рассказе Герберта Уэллса «Мистер Скелмарсдейл в стране фей» эльфы выглядят не совсем так, как описывал их в своих книгах Толкин. Но что тут поделаешь? Каждый писатель по-своему видел эти дивные создания, сходясь лишь в одном – злыми эльфы не бывают. Впрочем, у Толкина, во всем искавшего истину, по поводу этих представлений было свое мнение. В том же Сильмариллионе эльфы бывают всякие, и злые, и добрые. Правда, от старости и болезней не умирают, но их можно умертвить. С людьми они схожи ростом и обликом, хотя намного превосходят их умом и творческим даром. Вообще, по мнению Толкина, правильное представление об эльфах замутилось давно, еще во времена Шекспира. И сам знаменитый бард сыграл в этом не последнюю роль, изображая малюток-эльфиков верхом на букашках. Так что Уэллс всего лишь следовал неправильной традиции. Что с него возьмешь? Современный писатель, не имеющий ни малейшего представления о высокой мифологии. Герой Уэллса, упомянутый выше мистер Скелмарсдейл, однажды вечером по собственной дурости отправился на так называемый Олдингтонгский бугор и пропал на целых 3 недели. А когда вернулся, то манжеты его были чисты, как будто он только ненадолго вышел за порог. Зато карманы набиты пылью и теплой золой. К тому же вернулся он очень удрученный, даже подавленный. Деревенская девушка, с которой он был помолвлен, напрасно пыталась хоть что-нибудь у него вызнать. Мистер Скелмарсдейл молчал, а потом вообще удрал от всех в другую деревню, подальше от пересудов. Только со временем выяснилось, что побывал он в стране фей. По его словам, заснул он вечером на том самом Олдингтонгском бугре. Юпитер в своем царственном великолепии блистал над взошедшей луной, а на севере и северо-западе закатное небо зеленело и сияло. Голый мрачный бугор отчетливо вырисовывался на фоне неба, но вокруг на некотором расстоянии темнели густые заросли, и пока я поднимался, бесчисленные кролики, мелькавшие как тени, или вовсе невидимые в темноте, выскакивали из кустов и стремглав пускались на утек. Над самой вершиной, над этим открытым местом, тонко гудели несметные полчища комаров. Бугор был явно искусственного происхождения. Могильник какого-нибудь давно забытого доисторического вождя, и уж, наверное, никому еще не удавалось найти лучшего места для погребения. С него открывался такой необъятный простор. Примечание. Уэллс, мистер Скелмарсдейл в стране фей. В книге «Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах, том 6, страница 276. Конец примечания. Никто так и не добился от хмурого мистера Скелмарсдейла. Сам он рассказывать не хотел, кто такие были эти эльфы, в стране которых он побывал. Но забыть их оказалось невозможно. Одеты они были во что-то легкое и прекрасное. Но это не были ни шелк, ни шерсть, ни листья, ни цветочные лепестки. Они стояли вокруг и ждали, пока мистер Скелмарсдейл проснется. А вдоль прогалины, как по аллее, озаренной светлячками, шла к нему со звездой во лбу царица-фей. На ней было прозрачное зеленое одеяние, тонкую талию охватывал широкий серебряный пояс, вьющиеся волосы откинуты со лба, и не то чтобы она была растрепана, но кое-где выбивались непослушные прядки. Голову украшала маленькая корона с одной единственной звездой. В прорезях рукавов иногда мелькали белые руки, и у ворота платье слегка открывало точеную шею, обвитую коралловым ожерельем. Округлые, как у ребенка, щеки и подбородок, глаза карие, блестящий, ясный, искренний и нежный взгляд из-под прямых бровей. Примечание. Уэллс, мистер Скелмерсдейл в «Стране фей». В книге «Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах. Том 6. Страница 278. Конец примечания. Мистер Скелмерсдейл, конечно, влюбился. Но он простой человек. Он очень далек от эльфов. В его смутных воспоминаниях остались только необыкновенные лужайки, на которых часто собирались чудесные жители страны фей. От них исходил розоватый свет, разносились дивные запахи, звучали волшебные мелодии, вроде как из музыкальной шкатулки. Были там и такие лужайки, где феи носились друг с другом на перегонки, верхом на букашках, и плескался чудесный прозрачный ручей, и цвели лютики. Там феи купались в самые жаркие дни, а кругом в глухой чаще мха резвились, танцевали, ласкали друг друга самые разные крошечные создания. А вот песня, которую Толкина эльфы приветствовали Бильбо. «Дракон уничтожен, развеяны кости, разбиты доспехи, повержено величие. И хотя меч заржавеет, трон и корона падут, от силы, в которую верит человек, и от богатства, которое ему любо, тоже ничего не останется. Здесь по-прежнему будут расти травы и покачиваться листья». И припев. «Придите, тра-ля-ля, вернитесь на равнину». Примечание. Олсен. «Хоббит. Путешествие по книге». Перевод Вольфцун. Кухта. Полищук. Санкт-Петербург, 2013 год, страница 364. Конец примечания.